О четвертой казни, посланной Богом на Египет, мы читаем так. «Вот я, — говорит Господь, — пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Книга Исход, 8 глава, с 21 стиха по 23. О третьей и четвертой казни, сверхъестественным путем, проявленными Богом над землей египетской, было сказано в прошлой беседе. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на одно слово, часто употребляемое в книге Исход, а также и в других книгах Ветхого и Нового Заветов. Господь, отделяя свой народ от египетского, которому по благодати Божьей не суждено было страдать от песьих мух, называет это явление знамением. Слово «знамение» встречается в Ветхом Завете 78 раз, а в Новом – 77. В толковом словаре Даля объяснение этого слова таково. «Явление природы или чудо для знаменования». Доказательства, предвещая чего-то. Знамения давались Богом для наставления человека или общества. Знамения можно разделить на две группы – естественные и сверхъестественные. Естественные знамения. Солнце, луна, звезды и цвет неба для некоторых дают знамение или предзнаменование будущей погоды. Бытие 1.14, Матфея 16.2.3. Для Ноя радуга была знамением, что всемогущий Бог не допустит более в таковом масштабе потопа. Бытие 9.1.17. Обрезание для Авраама и его потомков было знамением, что Бог заключил с ними вечный завет, как и написано. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». Бытие 17.11. Следует заметить, что для евреев суббота была знаменем. Первое. Суббота была знаменем для них о том, что Бог сотворил мир в 6 дней. Исход 20.10.11. Второе. Что Господь вывел Израиль из Египта, из дома рабства. Второзаконие 5.13.15. И третье. Суббота была знаменем того, что Бог освящает Израиля, как и сказано. «Скажи сынам Израилевым так. Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Книга Исход 31.13. Примечательно и то, что часто жизнь и деятельность пророков Божьих служили знамениями для израильского народа. Например, пророк Исаия, его дети, Исаия 8.18, и его действия, Исаии 20.3.6, пророк Иезекииль и его действия, Иезекииля 4.3, 24.24, пророк Осия и его действия, Осии 1.2, 3.1.5. Сверхъестественные знамения. Но были и сверхъестественные знамения, дарованные Богом чудесным образом. Это мы видим в чудесном проявлении Божьей при выходе израильского народа из египетского плена. Так Моисей, по повелению Божию в земле египетской, творит не только чудеса, но и чудесные знамения. Поражение египетских полей от пестих мух и в то же время оставленные нетронутыми поля евреев в Гесеме были сверхъестественным знамением. Гром и град в необычное время тоже было сверхъестественным знамением Божиим, о последствиях которых читаем следующее. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». Книга Исход, 9 глава, с 25 стиха по 26 стих. Назначение знамений. Сверхъестественные знамения давались Богом в исключительных случаях как доказательство Его могущества и Его воли. Его могущество могли видеть израильтяне, как и написано. Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте, пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. Второзаконие, 4 глава, с 34 стиха по 35. Через сверхъестественные знамения не только израильский народ, но и египетский народ мог убедиться в силе и могуществе Божьем. Когда Моисей по повелению Божию творил знамения пред фараоном, то волхвы египетские первоначально противились Моисею и делали нечто подобное. Но когда они не могли превратить перст земли в мошек, иначе говоря, создать жизнь, тогда они объявили фараону: «Это перст Божий». Книга Исход, 8 глава, 19 стих. Кроме этого, знамения были своего рода удостоверениями, что человек воистину послан Богом. Появление и исчезновение на руке Моисея проказы было удостоверением Моисею, что Господь посылает его вывести народ из Египта. А также это было удостоверением народу, что Моисей послан Богом. Книга Исход, 4 глава, с 1 по 9 стих. А далее, когда Моисей пришел к своим в Египет, и, как сказано, пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение пред глазами народа, и поверил народ. Книга Исход, 4 глава, с 29 по 31 стих. Спустя время, когда жезл Аарона расцвел в одну ночь и принес плоды, это явилось знаменем для Израиля, что Аарон и его потомки избраны Богом для священнического служения. Книга чисел, 17 глава, 7 стиха по 10. Проходит еще время, и когда мы читаем из книги Судей 6 главы, с 36 стиха по 40 стих, видим, как роса на шерсти в одну ночь обильная, а в другую отсутствующая, была для Гедеона знамением, что он спасет Израиля от угнетателей. В свое время апостол Павел написал, что знамения даются не для верующих, а для неверующих. 1 Коринфянам 14 глава 22 стих. Ибо иудеи требуют знамений. 1 Коринфянам 1 глава 22 стих. А для уверовавших апостол Петр написал следующее. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 19 стих. Аминь.